Исповедь «Духовник». Не следует разбирать жития и дела наставников, а только наставления их принимать, если они согласны со Словом Божиим и не противны оному. А за дела свои каждый сам отвечает перед Богом, и наставник, и повинующийся. Объяснять, кому следует, свое душевное устроение весьма полезно и доставляет внутреннее облегчение. Но нужно войти во вкус всего собственным опытом, при доверии и оставлении собственных разумений. Враг искреннего откровения не терпит, а человек через это получает помощь Божию и вразумляется против искушений. Надобно исповедовать, в чем согрешили и как согрешили. Вот и все. Хорошо заблаговременно написать исповедь и прочитать самому перед духовником. Будет и ему понятно и незатруднительно, и исповедующемуся легко и отрадно. Если ваши наставники сами слабы и неисправны, и слабо обращаются с духовными своими детьми, то вы старайтесь быть тверды, имейте страх Божий и храните совесть свою во всех делах ваших и поступках, более же всего смиряйтесь.